Встречаешься с Аль Пачино. И Аль Пачино решил поиграть с твоей сестрой в доктора. Но Адам Сэндлер такой ржачный. Кайл, к тебе посетитель. Стэн. Кайл. Привет. Чах, прости, я был дерьмовым другом. Дерьмовым я был, видите, не хватает. Ты был прав, Адам Сэндлер реально ржака. Ну чё, я понял, кем я был козлом, когда говорил, что всё вокруг дерьмом. Правда? Круто. Но на самом деле, это действительно дерьмо. Не, реально, дерьмо, всё дерьмо, потому что у пришельцев лучи. Ну мы их тогда ломаем, мать их, ушли. Чё, ты чё, пил? Хэ, ты вообще не слышишь, что ли? Чок. Там только одну вещь надо сделать, и всё будет снова нормуль. Слишком поздно. Стэн, нельзя вернуть прошлое. Я теперь работаю в Картман-бургер. Картман-бургер? Ты че, серьезно? Че за дерьмо? Вот видишь, ты опять. Посмотри на себя. Посмотри, кем ты стал. Кайл, все в порядке? Да. Мне просто нужно скоро понадобится котлетки. Да-да-да, сейчас приду. Да ты, я и мы, ты че не понял? Ты пойми, тут многое изменилось. Иногда, чтобы продолжать двигаться, нужно свернуть налево. Да пошел ты в жопу, Хайл, ты кусок дерьма. Хайл, я тебя люблю. Но ты все равно кусок дерьма, иди в жопу. Да я тебя люблю. Oh, no problem, I was just curious. Thank you.